В современном мире много недостатков, но с ними можно справиться, если твердо придерживаться основ существования. Мысль о том, что человек может их изменить и влиять на естественный ход развития общества, величайшее заблуждение. Основами общества являются люди и сельское хозяйство, производство и передвижение. Пока существует сельское хозяйство, производство и транспорт, мир может справиться с любыми экономическими или социальными потрясениями. Поэтому, делая свою работу, мы поддерживаем весь мир. А работы очень много. Бизнес и есть работа. Спекуляция уже изготовленными товарами – это не бизнес. Это всего лишь мошенничество в более или менее крупных размерах, которые не могут искоренить законодатели. Законы вообще мало полезны. Они не способны ничего созидать и всегда будут выполнять только полицейские функции. Поэтому бесполезно ждать от местных или федеральных властей того, на что законодательство по природе своей не способно. Пока мы будем считать, что законами можно победить бедность или привилегированное положение отдельных лиц, нам придется мириться с дальнейшим распространением этих явлений. Мы уже достаточно, хотя и меньше, чем в других странах, наслушались обещаний властей законами отрегулировать то, на что законодательно повлиять как раз невозможно. Если вся страна, как, например, наша, думает, что правительство – это заоблачный рай, где все знают и все могут, она ввергает себя в состояние умственной зависимости, что предвещает огромные неприятности в будущем. Из Вашингтона помощь не придет. Помочь себе можем только мы сами. А в Вашингтоне могут лишь собрать воедино и скоординировать все наши усилия для общего блага. Мы можем помочь правительству, но правительство не может помочь нам. Лозунг «меньше администрирования в бизнесе и больше бизнеса в администрации» очень хорош. Причем в большей степени не с точки зрения бизнеса или администрирования, а с точки зрения населения. США основали не ради бизнеса. Декларация независимости – не устав предприятия, а Конституция США – не перечень тарифов. Соединенные Штаты со всеми своими территориями, населением, правительством и экономикой – всего лишь способ обеспечить людям достойную жизнь. Правительство – это слуга, и оно никогда не должно быть ничем иным. Как только народ становится придатком правительства, неизбежно вступает в действие закон компенсации, потому что такое положение неестественно, аморально и бесчеловечно. Мы не проживем без бизнеса или правительства, но они необходимы в качестве слуг, инструментов, как вода и зерно. Становясь хозяевами, они переворачивают с ног на голову естественный порядок вещей. Благосостояние государства зависит непосредственно от каждого из нас. Так оно сохраннее всего, и так должно быть. Правительства могут обещать что угодно, хоть даром, но они не способны сами ничего производить. Они могут, как раньше в Европе, проводить валютные махинации, именно этим ради наживы и занимаются банкиры по всему миру, и при этом нести высокопарную чушь. Но любой товар можно произвести лишь исключительно трудом и еще раз трудом. И в глубине души это признает каждый. Такой разумный народ, как наш, едва ли захочет разрушить фундаментальные экономические процессы. Большинство людей понимает, что нельзя получить что-то из ничего. Большинство также подсознательно чувствует, даже если не может этого точно объяснить, что деньги – это еще не богатство. Распространенные теории обогащения всех сразу, без малейших усилий, моментально отвергаются на уровне инстинкта, даже если разум не в состоянии представить ясных доводов. Люди просто знают, что так не бывает, и все. Современная система во многом неповоротлива, неразумна и несовершенна, тем не менее лучше любой другой, потому что она работает. Без сомнения, когда-нибудь ее сменит другая система и тоже будет работать. Но работать она будет не потому, что она такова сама по себе, а потому что люди так ее организуют. Большевизм потерпел крах и не мог его не потерпеть отнюдь не по экономическим причинам. Неважно, регулируется ли экономика страны сверху или производство находится в частных руках. Нет разницы, как называть долю рабочих – зарплатой или дивидендами. Абсолютно все равно, контролирует ли государство то, как люди едят и одеваются и где живут. Или они вольны в этом поступать так, как им заблагорассудится. Это детали. И некомпетентность большевистских лидеров видна как раз из того, что они уделяют этим деталям столько времени. Большевизм потерпел неудачу, потому что он неестественен и аморален. Наша система стоит. Есть ли в ней недостатки? Да, их тысячи. Всегда ли она поступает правильно? Нет, конечно. И не с числа причинам, по которым она давно должна была развалиться. Но она держится, потому что зиждется на естественных принципах, экономическом и моральном. Экономический принцип – это труд. Труд, как проявление деятельности человека, позволяет извлечь результат из хорошего урожая. Урожай вообще имеет значение только благодаря человеческому труду. В этом суть экономического принципа. Каждый из нас работает с тем материалом, который мы сами создать не можем, но который дала нам природа. Моральный принцип – это право человека на труд. Называть его можно по-разному. И правом на собственность, и заповедью «не укради», потому что именно право ближнего на собственность позволяет расценивать воровство как преступление. Заработавший свой хлеб заработал и право на него. Укравший этот хлеб не просто крадет, он нарушает священное человеческое право. Не производя ничего, ничего и не получишь. Некоторые люди считают, что все, что мы производим, идет в карман капиталистам. Но капиталисты, ставшие таковыми, обеспечивая промышленность лучшими средствами производства, составляют основу общества. Своей собственности у них нет. Они только управляют ею на благо общества. Капиталисты же, ставшие таковыми, торгуя деньгами, представляют временное, хотя и неизбежное зло. Они могут даже и не быть этим злом, если их деньги возвращаются в производство. А вот если их суммы затрудняют распределение товаров, возводя преграды между производителем и потребителем, они вредны и со временем исчезнут, когда труд будут объективнее оценивать деньгами. Это, в свою очередь, произойдет, когда все до конца осознают, что только трудом и больше ничем можно гарантированно добиться здоровья, процветания и счастья. Нет причины, по которой желающему работать человеку можно запретить трудиться и получать сполна то, что он заработал. Равно как и нет причины тому, кто может, но не хочет работать, давать больше, чем он заслужил. Человек должен иметь возможность получить от общества в точности то, что он сам ему дал. Если он не дал обществу ничего, то ничего и не получит. У него должна быть свобода. Свобода умереть с голода. Если мы будем считать, что каждый должен получать больше, чем заслуживает, только потому, что некоторые получают больше, чем заслуживают, то это ни к чему не приведет. Нет ничего более абсурдного, более вредоносного для всего человечества, чем утверждение о равенстве всех людей. Они, безусловно, не равны, и демократия, желающая их уравнять, пытается лишь остановить процесс развития. Значимость для общества отдельных людей не может быть одинаковой. Люди с ограниченными возможностями в нем преобладают, а действительно способных – меньшинство. И толпа посредственностей может задавить небольшую группу талантов, но при этом неминуемо задавит и самих себя, потому что именно более одаренные люди ведут общество вперед, облегчая остальным условия жизни. Демократия, провозглашающая равенство способностей, бесполезна. В мире нет двух одинаковых вещей. Вот, например, наши машины. Казалось бы, они абсолютно идентичны. Все их части одинаковы настолько, насколько это вообще можно при совершенстве химических технологий, аппаратуры и ручного труда. Два стоящих рядом Форда также похожи и внутри, и снаружи, что любую деталь можно взять с одного из них и переставить на другой. Не требуется никакой последующей доводки автомобилей, поэтому логично было бы решить, что они совершенно одинаковы. Но это не так. Они будут по-разному вести себя на дороге. Некоторые наши водители испытывали сотни, а то и тысячи машин. Но, по их мнению, одинаковых во всем среди них нет. Проехав на нескольких новых «Фордах» не более часа, они могли бы легко отличить каждый из них, если не по внешнему виду, то уж сев за руль совершенно точно. До сих пор я говорил обобщенно, а теперь пришло время для конкретных примеров. Человек должен иметь возможность жить соответственно той пользе, какую получает от него общество. Сейчас самое время об этом поговорить. Поскольку мы как раз пережили период, когда о пользе общества заботились меньше всего, мы уже почти перестали думать об услугах и затратах. Любые заказы делались с легкостью. И если раньше считалось, что клиент оказывал честь продавцу, покупая у него товар, то теперь уже продавец оказывает услугу клиенту, осуществляя его заказ. Но это вредно для бизнеса. И монополия вредна для бизнеса, и спекуляция, и отсутствие необходимости напрягаться и развиваться. А развивается бизнес лучше всего, когда приходится прилагать определенные усилия, чтобы чего-то достичь, подобно мелкой пташке, которой надо потрудиться, чтобы найти своего червячка. Нам же все доставалось слишком легко. Мы забыли о том, что цена должна соответствовать ценности продукта. Исчезла необходимость угождать клиентам. Более того, кое-где появилось наплевательское к ним отношение. Это нанесло бизнесу страшный вред. Некоторые называли это ненормальное состояние процветанием. Но это было не процветание, а бездумная погоня за наживой. Но погоня за наживой – это не бизнес. Если в голове нет четкого плана, то очень легко пуститься в такую погоню за деньгами, позабыв о необходимости продавать людям то, что им нужно. Бизнес, основанный на стремлении заработать, самый ненадежный. Это рискованное предприятие, крайне нестабильное и, как правило, недолговечное. Функция бизнеса – производить ради потребления, а не ради денег или спекуляции. А производство ради потребления подразумевает высокое качество товара и низкие цены, то есть товар на пользу населению, а не только производителю. Если же денежной составляющей приписывают неподобающую роль, тогда производство не пойдет на пользу и своему хозяину. Процветание производителя зависит от того, насколько успешно он обслуживает население. Работая только на себя, он может продержаться некоторое время, но очень недолго, пока люди не обнаружат, что их не обслуживают, и тогда близок конец такому производителю. Во время подъема индустрии многие промышленники работали именно ради своего благосостояния. Соответственно, как только население прозрело, они разорились. Производители называли это периодом депрессии. Но на самом деле они просто делали то, что противоречит здравому смыслу, и, естественно, потерпели неудачу. Жадность ведет в направлении прямо противоположном благосостоянию. Но если человек трудится ради самого дела, получая удовлетворение от сознания, что он делает нечто правильное, тогда не замедлят прийти и доходы. Деньги – естественное следствие оказываемых населению услуг, и они абсолютно необходимы. Но надо всегда помнить, что наличие денег – не повод расслабляться, а возможность оказывать еще больше услуг. С моей точки зрения, нет ничего ужаснее праздной жизни. Никто из нас не имеет на нее права. В цивилизованном мире нет места ленивому человеку. Любой проект, запрещающий деньги, только все усложняет, потому что необходимо иметь что-то в качестве меры. Конечно, утверждение о том, что современная денежная система хорошо справляется с этой функцией, более чем спорно. В дальнейшем я подробно изложу суть моих критических замечаний. А пока скажу, что деньги стремятся стать вещью в себе. И таким образом, вместо того, чтобы способствовать производству, препятствуют ему. Все мои усилия направлены на упрощение. Люди обладают столь немногим, и даже самые необходимые вещи стоят так дорого, не говоря уже о некоторой роскоши, на которую, по-моему, каждый имеет право, потому что практически все вокруг совершенно излишне осложнено. Одежду, еду, мебель, все вокруг можно было бы изготовить проще и при этом лучше. Но промышленники до сих пор пользуются теми же технологиями, что и сотни лет назад. Я не имею в виду, что мы должны скатиться к примитивизму. Это совсем не нужно. Одежда — это не мешок с прорезью для головы и рук. Изготовить его, конечно, просто, но очень неудобно носить. Сшить одеяло легко, но вряд ли можно назвать серьезной работу, в результате которой все ходят, завернувшись в одеяло, подобно индейцам. Настоящая простота подразумевает, что изделие наилучшим образом отвечает запросам потребителей, отличаясь предельной легкостью в обращении.